просто бедствие какое-то, подумал он хмуро, открывая наконец глаза, куда ни кинь, всюду клин, и везде эта подлая нация. Олег любил Англию и не любил англичан, причем и первое, и второе носило исключительно иррациональный характер. Он это знал, отчетливо понимал, что и откуда взялось, но ничего с собой поделать не мог. Любил английскую архитектуру, виски и сыр, пиво и литературу, особенно романы, кино и технические достижения, даже историю и ту любил, в смысле, интересовался. Но вот, как государство и народ сильно недолюбливал, такой вот странный выверт сознания. Но, что любопытно, с Эбом все обстояло точно так же. Он высоко ценил судостроение горландцев и их оружие, знал их язык и с интересом читал их книги, в особенности, трактаты по географии, истории и морским наукам, с удовольствием пользовался вещами, будь то одежда, ткани или точная механика, произведенными на Туманном острове, но вот самих горландцев терпеть не мог. Интересно, сколько этих бедолаг я положил в бою? Задался он вполне праздным вопросом, но потом вспомнил, что его самого местные великобританцы тоже хорошо отделали, и разом успокоился. Впрочем, как только мысли про врагов перестали его отвлекать от насущного, к нему вернулись боль и немощь, и еще вдруг очень захотелось пить. «Эй, кто-нибудь!» — окликнул он ночь. В комнате он был один, только он и зажженная свеча, но о том, чтобы самому встать с кровати, нечего было и думать. По ощущениям, он был едва жив, однако пить хотелось больше, чем умереть. «Кто-нибудь!» — голос прозвучал слабо и хрипло, почти как шепот, но, к счастью, Ландтрут его услышала, а, может быть, просто возвращалась в этот момент в комнату. Во всяком случае, дверь открылась, и девушка сразу же поспешила к нему. «Пить!» — хрипло выдохнул Олег. «Сейчас, сейчас!» — заспешила женщина, ловко выхватывая откуда-то слева, из мертвой зоны, глиняный кувшин и серебряный кубок. «Сейчас, хороший мой, сейчас, потерпи еще мгновение!» Она наполнила кубок, судя по запаху, это была некрепкая медовуха, убрала кувшины, приподняв голову Олега освободившейся рукой, помогла ему напиться. Пить было тяжело, тем более, находясь в таком неудобном положении, но сладкий напиток со следовым содержанием алкоголя пришелся ему по вкусу. Местная медовуха редко бывала крепкой. Для того, чтобы напиться в хлам или согреться в бурю, существовали другие напитки. А такой медовухи, как это, чтобы опьянеть по-настоящему, надо ведро выпить или два, слабее даже бледного эля, не то, что вареный мед. «Спасибо», — сказал, напившись и отдышавшись. «Какой нынче день?» «День Одина 13», — быстро ответила Ландтрут. «Ночная стража 14 на исходе, а сражение случилось в Лордок 15. Устроили помывку, умылись кровью. Но 4 дня, сколько я уже, в полуночную стражу 16 будет 5. Утром позовешь ко мне Куна и Фарульфа и скажи, чтобы послали кого-нибудь в гиблую пустошь. Пусть приведут ко мне старую Гилти. Золото надо, за серебро она не пойдет. Я сейчас же пошлю мальчишку Ланперта». Вскочила с табурета женщина. «Ночь», — попробовал возразить Олег, но Ландтрут уже взяла след. «Ночь лунная», — возразила она, делая шаг к двери. «Светло как днем. Возьмет лошадку, к рассвету как раз и доедет». «Хорошо», — согласился Олег. «Иди, я скоро». И за женщиной закрылась дверь. На самом деле, женщине было лет 15-16, хотя выглядела она вполне оформившейся девушкой. Была она с диких островов, лежащих в 2 днях морского перехода на север от Норланда, но к нему эти земли уже не относились. Народу там жило немного, жизнь была тяжела, и все население островов от мала до велика пробавлялось разбоем. Год назад во время очередного набега на Березовый берег, лодку, на которой приплыла Ландтрут, взяли на абордаж, и девушка попала в плен. Захвативший ее воин первым делом изнасиловал девчонку, а затем продал в рабство, из которого ее выкупила Берочистая, тетка Бура, одна из сестер его отца. Выкупила, чтобы подарить племяннику, которому пора было обзавестись наложницей. Вспоминая сейчас памятью Эбура всю эту историю, Олег должен был признать, что все, даже изнасилование, произошло в соответствии с духом времени. Попав в плен, Ландтрут перестала быть человеком. Она стала вещью и приняла этот свой статус, как данность, потому что таков был этот мир. За изнасилование свободной женщины полагалась смерть, за изнасилование чужой рабыни штраф, а секс со своей собственностью, добровольно или нет, изнасилованием не считался по определению, как, впрочем, и секс с женой. Хочет или нет, а под мужа ляжет, потому что закон суров, но он закон, и супружеский долг священен, в особенности, если речь идет о женщинах. В отношении мужчин писанные законы не столь категоричны, а не писанные, вообще оставляют место для самых широких толкований. Впрочем, на данный момент все это было неважно, поскольку в том состоянии, в котором находился Олег, ему было не до половых излишеств, законные они или нет. Да, и не это его заботило. До сего дня, а вернее до битвы на Русалочьем озере, Эбургворк являлся скромным второстепенным персонажем местной истории. Однако, став ярлом, он разом превратился в одного из ключевых игроков на политическом ристалище Норланда. События превратили его в почти беспроигрышного кандидата в конунги. Но где власть, там интриги, и, если бедняга Эбур об этом даже не подозревал, то Олег прекрасно знал, о чем идет речь. Однако знать и уметь, отнюдь не одно и то же. Олег в эти игры играть, увы, не умел, не пришлось как-то, и теперь он попросту не представлял себе, как к этому всему подступиться. Но и отказаться участвовать в дележе пирога тоже нельзя, и самому жить хочется, и за своих людей страшно. Опыт истории, с которой был знаком Олег, с очевидностью демонстрировал тот факт, что выйти из гонки за власть так просто не получится, даже если он этой власти не желает. Но за него все решили боги, и теперь все, что он мог, это сучить лапками в молоке, надеясь, что получится взбить масло. А дальше, как повезет, старая Гилти на поверку оказалась совсем еще не старой женщиной с худым темным лицом и мрачноватым взглядом темно-серых глаз. Эбур с ней никогда прежде не встречался, не по чину было, и видел лишь издалека, да и то всего пару раз. И вот теперь, получив свое золото, Вельва стояла перед его кроватью и смотрела на Олега своим фирменным взглядом недоброй колдуньи. «Приветствую тебя, матушка Гилти!» Превозмогая боль, прошипел сквозь зубы Олег. «Спасибо, что пришла. Твое время еще не пришло», — хрипло сообщила женщина и, проигнорировав поставленный рядом с кроватью стул, опустилась прямо на пол. «Значит, не помру», — не без облегчения констатировал Олег. «Я тебя правильно понял, не в этот раз», — ушла колдунья от прямого ответа. «И не так, как ты думаешь, и что это должно означать? Честно сказать, если он и представлял свою смерть, то или так, как это случилось где-то там, где у Олега наверняка случился инфаркт миокарда, или, как могло случиться здесь и сейчас, где он вполне мог склеить ласты от полученных в бою ран. Но раз не сейчас и не так, то это всяко лучше, чем ничего. Спасибо и на том», — сказал он вслух, с трудом удерживая себя в сознании и тонусе. Боль мешала думать, но Олег верил опыту Эбура и, соответственно, исходил из предположения, что ему предстоит крайне важный разговор, а значит, он должен был держаться изо всех сил. «Вскоре я должен идти на Органзу», — обрисовал он проблему, пытаясь заглянуть ведьме в глаза. «Там собирают большой круг, будем избирать конунга. Скажи, матушка Гилти, я вернусь оттуда живым?» «Это первый вопрос», — констатировала Вельва, которая, как помнил Олег памятью Эбура, отвечала только на три вопроса за раз. «Я стану конунгом, ты спросил, чего мне следует опасаться?» Вообще-то вопросы дурацкие, но ничего лучше, как ни старался, Олег не придумал. Опыта не хватило или ума, или того и другого в равной степени. «Три вопроса», — равнодушным голосом сообщила ведьма. «Ты задал три вопроса, ярл, я должна тебе три ответа». Сидящая на полу Вельва извлекла из поясного кошеля костяшки с вырезанными на них рунами, опустила их в кожаный стаканчик, неизвестно как, оказавшийся вдруг у нее в руке, встряхнула и выбросила на пол. «Похоже на покер 17, но не покер», — отметил Олег, наблюдая за колдуньей и даже забыв на мгновение о своих ранах. «Можешь без страха идти на Органзу», — сказала Вельва после того, как минуту или две молча изучала результат броска. «Ты вернешься, но знай, от судьбы не уйдешь. Это утверждение общего порядка или что-то конкретное?» — поинтересовался Олег. «Чему быть, того не миновать», — пожала плечами ведьма. «И что это значит?» — нахмурился Олег. «Три вопроса, ярл», — коротко взглянула на него Вельва, или забыл. «Три вопроса, три ответа. Помню. Продолжай. Конунгом тебе не быть, но ты станешь кем-то другим. Но неизвестно, лучше это или хуже». «Это как?» — не понял ведьму Олег. «На роду написано, коротко, но неясно», — ответила Вельва. «Ни одного слова в простоте», — поморщился Олег мысленно. «Что ни слово, то загадка. Но хоть живым, вроде бы останусь. Уже хорошо. Спасибо, матушка Гилти», — сказал он вслух. «Я тебя услышал. Может быть, не на этих выборах, а на следующих», — предположил он, тасуя в уме немногочисленные известные ему факты. «Бойся лебедя и голубку», — продолжила между тем Вельва. «Надейся на лучшее, ярл, но готовься к худшему, во всем ищи выгоду и не руби с плеча, дай тесту созреть. Час от часу не легче», — возмутился Олег. «А это, что должно означать? Это предсказание или совет?» — спросил он вслух. «Лишний вопрос, мой ярл», — ответила колдунья, начиная собирать разбросанные по полу костяшки. «А я умею считать только до трех». Ведьма ушла, и Олег сразу же отключился. Все силы ушли на разговор, но зато во сне, или, скорее, даже в бреду, он, словно бы продолжал бодаться с Вельвой, задавал ей непредусмотренные регламентом вопросы, пытался выяснить, что она имеет в виду, когда озвучивает свои туманные прогнозы, спорил, ругался, высказывал то недоумение, то возмущение, а между тем и этим оказывался пленником невразумительных, но всегда эмоционально окрашенных видений. И опять же, ничего, что можно было бы понять и объяснить, или, по крайней мере, интерпретировать и пересказать. Но следует признать, образы, явившиеся ему в том болезненном сне, долго еще тревожили Олега, так и не отпустив его до конца ни в этот день, ни много позже. А проснулся он лишь в вечерних сумерках, да и то только потому, что пришло время менять бинты. Переход на органзу оказался не то, чтобы тяжелым, но все-таки непростым. Погода плаванию не благоприятствовала. Штормило и почти круглосуточно шел дождь. Айбур, между прочим, был все еще нездоров. Раны болели, тем более в такую погоду, но утешало хотя бы то, что не загноились, да и заживали быстрее, чем можно было ожидать. Такое быстрое исцеление без антибиотиков и прочего всего, что предлагала медицина 21 века, не могло не удивлять. Однако парень оказался на удивление живучим, и к тому же являлся магом, хотя сам об этом никогда всерьез не задумывался. Во всяком случае, никто его ничему не учил и ничего не объяснял. Тем не менее, когда это становилось жизненно необходимо, он чисто интуитивно своей магией все-таки пользовался. Поджигал вражеские корабли во время сражения на Русалочьем озере, чувствовал ветер в походах и все прочие в том же духе. Иногда по мелочам, а иногда и не очень. Мог, например, толкнуть чем-то невидимым, недалеко, метров на 10 всего, но сильно, с ног любого собьет. Однако, в ближнем бою рубился мечом или секирой, а вот магию призывать у него не получалось. Да он о ней и не вспоминал. Может быть, поэтому он и магом себя никогда не считал. Тем не менее, правда заключалась в том, что его организм, и тоже, верно, не без помощи магии, пережил нынешний кризис, и уже на 7-й день после боя Олег Ибур встал со своего одра и мог худо-бедно ходить, преодолевая боль, сидеть, чувствуя все ту же боль и лежать рядом с женщиной, готовой на все, что обычно ему нравилось, но увы не тогда, когда он даже думать ни о чем подобном не мог. Однако, боль не смерть, а всего лишь досадная помеха, и когда наступило время, Олег поднялся на борт своей большой лодки, и они вышли в море. Добрались до органзы на удивление быстро, за те самые 3 дня, которые считались здесь нормой для хорошей погоды. Пришли в порт Верёй, пришвартовались, выгрузились и, не мешкая, что называется с корабля на бал, поспешили в Лагёя-Борг, где заседал большой круг. Лошадь найти быстро не удалось, по случаю собрания все непарнокопытные были в наеме, и идти в гору пришлось пешком. Не быстро и больно, но такова жизнь, а другой Ибур просто не знал. Знал Олег, но идти все равно пришлось ему, и ничего, дошел, не помер. Пришел, вошел в собрание и понеслось. О том, что дело нечисто, Олег понял сразу же, едва вошел в великий чертог. Понимание это было чисто интуитивным и, скорее всего, являлось всего лишь мгновенным впечатлением, потому что знать что-либо наверняка он просто не мог. Ни Олег, ни Ибур не были знакомы с большинством из тех, кто собрался в крепости Лагёя, чтобы выбрать нового конунга. Ни один из них не был искушен в политических играх, да и вообще они ничего по сути не знали о политическом раскладе в Норланде и Содерленде. Содер был, вроде бы, богаче и культурнее Норланда, но военная сила исторически принадлежала северянам. Численно их было меньше, но вследствие своего образа жизни они были более агрессивны, чем южане, активно занимавшиеся земледелием и скотоводством, и лучше подготовлены к войне. Оттого исторически северяне всегда доминировали в политике морских земель. Конунга тоже обычно выбирали из тех, кто правил Северной Маркой. Но в том-то и дело, что и Бургворг до сегодняшнего дня являлся мелкой сошкой, младшим харсиром на одном из не самых больших островов архипелага. К тому же по молодости лет он не участвовал в делах своих старших родственников и знал о них постольку поскольку, а уж двор ярла или, говоря на орелатский манер, графа Гундберна был для него и вовсе недосягаем. Однако теперь, когда он сам стал ярлом Гундберном, именно ему предстояло сыграть в политические шахматы с настоящими гроссмейстерами морских земель. И все, что он знал, начиная эту заведомо проигрышную партию, это то, что дело нечисто. В воздухе, пропитанном запахом пота и табака, чувствовалось некое странное, не враждебное, но и недоброе напряжение. Угадывалась какая-то злонамеренная интрига или заговор, какой-то приготовленный специально для Эйбура подвох или даже западня. К сожалению, ситуация не оставляла места для маневра, и спросить совета было не у кого. Сопровождавшие его люди и сами были новичками в той нечистоплотной игре, которая зовется большой политикой. Оставалось держать лицо и надеяться на лучшее. Во всяком случае, убивать его, похоже, пока не собирались. Итак, высокие двери растворились, и он вошел в великий чертог. Памятью Эйбура Олег знал, как проходит собрание эклингов, но то были провинциальные сходы. А сейчас он вошел в огромный зал, по традиции построенный из одного лишь дерева. Каменными были только камины, зато все остальное, стены, пол и потолок, были сделаны из дуба, лиственницы и корабельной сосны. Гладкие, покрытые лаком доски пола, резные панели стен и высокий свод, опиравшийся на огромные дубовые балки. Красивый зал, большой и просторный, можно даже танцы устраивать, но сейчас во всю его длину были установлены столы, за которыми сидели харсиры и ярлы, а на противоположной стороне на возвышении, короткий, всего на несколько персон, обычно предназначавшийся для конунга и его ближников. Однако сегодня за красным столом сидели вдова покойного конунга Сакса Вороное Крыло, ее брат ярл Эврард Стогнан, ярл южных варгов на Конмстедрак и ярлы северных земель Харальд Медведь и Рогвальд Скулнскарх. Впрочем, последние двое являлись скорее конунгами, так как правили двумя самыми большими после Скандзе островами архипелага, но традиция предписывала им зваться ярлами. Рядом с ними оставалось пустым еще одно кресло, судя по всему, предназначенное как раз для Эйбура. Собственно, все, сидящие за этим столом, кроме Саксы, разумеется, являлись претендентами на корону конунга. И все они были, как минимум, вдвое старше Эйбура, хотя технически он являлся единственным естественным, по праву крови, претендентом на престол и к тому же героем едва отгремевшей войны. О том, что он стал национальным героем, Олег уже знал, непонятно было только, к добру это его слава или ко злу. Первые хвалебные песни скальдов о себе любимом он услышал еще дома, в замке, оправляясь от ран. Затем все эти незатейливые драпа 18 сопровождали его на всем пути до Скандзы. В море делать нечего, даже если ты сидишь на веслах. Самое время развлечь себя и окружающих красивой песней на актуальную тему. А что может быть в этом смысле актуальнее недавней войны и подвигов, совершенных на ней родичами и побратимами? Так Эйбур стал героем, нечувствительно превратившись в фольклорного богатыря. Ему даже кличку подходящую придумали, назвав Храдгиром, что означает «копье славы». Ну, копье так копье, пожал он мысленно плечами. И тут, словно подслушав его мысли, кто-то из харсиров оглянулся на вход в чертог, увидел Олега и, вскинув руку с чашей вверх, завопил на весь зал: «Храдгир с нами! Светоч битвы! Вот же, блин, нашелся скальд на мою голову!» Но процесс уже пошел и остановить его было невозможно. Трудно сказать, откуда этот тип знал Эйбура, но, похоже, они были шапочно знакомы, и сейчас, проорав свою здравницу, хренов скальд познакомил с ним весь зал, то есть практически едва ли не всех присутствующих. Кое с кем Эйбур был знаком прежде, а кое-кто и вовсе приходился ему дальними родичами, но основная масса сидевших за столами людей всего лишь слышали его имя, поскольку слава летела перед ним, опережая идущий морем Дракар. Теперь же они увидели его вживую, связав воедино имя, деяние и зрительный образ. А выглядел Эйбур совсем неплохо. Высокий, широкоплечий парень с пшеничного цвета длинными волосами, голубыми глазами и вполне аристократическими, и откуда что берется, чертами лица. Впрочем, откуда взялись эти черты, не тайна. Все знали, что прадед Эйбура был то ли бароном, то ли графом в королевстве Альба, и в Норланд сбежал, поучаствовав там в гражданской войне, на проигравшей стороне, разумеется, но, видно, мужик был не промах, потому что сбежал не один, а с дочерью какого-то там князя, и не с пустыми руками, а имея деньги, вернее, золото и драгоценные каменья, да хорошие мозги, смог стать ярлом и основать династию. Династия, однако, была молодой и, чтобы придать себе вес в среде харсиров и ярлов северных земель, Нанберт Кворк второй женой, благо в Норландии многоженство не грех, взял себе одну из младших дочерей конунга Идагарда, и, хотя Ибур принадлежал к линии старшей жены ярла, род свой он вел именно от конунга. Такие в этих краях были законы наследования, а дальше все просто. Его дед женился на захваченной в плен девушке из знатного рода, правившего на западе Туманного острова, а отец вообще вывез жену из Рилота. Отсюда и внешность, но, по правде сказать, до тех пор, пока он был всего лишь пятым ребенком в семье, никто к нему особо не присматривался, потому что он был никому не интересен. Но потом случилось чумное поветрие, и за неимением других претендентов он стал наследником своего двоюродного дяди и получил титул младшего харсира. Теперь же, когда в огне войны сгинули практически все его старшие родичи, он сразу же оказался интересен буквально всем, поскольку ярл всего Норланда в принципе не может не вызывать интерес. Вот и внешность пригодилась. В общем, встретили его хорошо, но опыт показывает, что на каждого искреннего энтузиаста всегда находится, как минимум, двое попутчиков 19. А читать мысли Олег, увы, не умел и знать, кто есть кто на этом празднике жизни, соответственно, не мог. Впрочем, внешне все обстояло более чем хорошо. Встретили его с почестями, уважительно усадили за красный стол, налили в кубок южного вина и начали петь дифирамбы, пряча за красивыми словами некрасивые намеки, которые, на самом деле, еще иди и пойми. Ибур понимал не всегда, но даже, когда ему казалось, что он уловил второй смысл, быть уверенным в том, что все понял правильно, было бы, по мнению Олега, более, чем опрометчиво. Это было, как попытка гуманитария понять текст из статьи по астрофизике. Слова, вроде бы, понятны. Даже термины не проблема, когда под рукой Википедия и прочие все, но о чем там речь в этой статье, понять никак не получается. И вот сидел он за красным столом, пил по глоточку сладкое вино, а он его, между прочим, в обеих жизнях терпеть не мог, слушал ораторов и пытался сообразить, куда дует ветер, и чего от всего этого следует ожидать. Слушал, думал, взвешивал слова и интонации, и как-то вдруг сообразил, что в зале идет довольно-таки сложная игра, вернее две или даже три разных игры, целью которых является облапошить национального героя, обмануть и ограбить, сохранив при этом на морских землях мир и покой, ну или видимость мира, которая всяко лучше открытой конфронтации. Игроки при этом друг с другом не ладили, ведь каждый играл за свою команду, и выводить в ферзи они пытались разные фигуры. Согласие наблюдалось лишь в одном пункте. Ибуру, как и напророчила ему Вельва, конунгом не быть. Он был однозначно неприемлемым кандидатом, но и без него, судя по всему, было не обойтись. Поэтому его открыто не топили и грязью не поливали, стремясь, напротив, заручиться его поддержкой. Однако было очевидно, что по поводу выдвижения самого Ибура Гундберна существует консенсус. «Не люб ты нам, ярл, и на этом все. Ну на нет и суда нет», — пожимал Олег мысленно плечами. «Насильно мил не будешь. Да но, может быть, и к лучшему. Какой из меня конунг? Но, с другой стороны, вот именно, что но и с другой стороны, его нежелание становиться конунгом, а он к этому, и в самом деле, не был готов, могло быть воспринято, скажи он об этом вслух, как слабость, чего ни в коем случае нельзя было допустить. Никто не должен догадаться о том, какова его истинная позиция, иначе станут об него ноги вытирать. Поэтому Олег демонстрировал всем своим неочевидным противникам настоящего берсеркера, дикого, вспыльчивого и простодушного, давая при этом понять, что он открыт для предложений. Только предложения эти, учитывая его интеллектуальный уровень, формулировать надо как можно более четко, иначе он их попросту не поймет. Непростая задача, в особенности, для того, кто не умел лицедействовать ни в этой жизни, ни в той, ни политикан, одним словом, ни хитрец и ни шельма, хотя, вроде бы, и не дурак. Однако Олег очень старался, и, как ни странно, настоящие игроки повелись на этот его насквозь фальшивый образ, открывая тем самым настоящий торг, и, сообразив, наконец, что ветер переменился, Ибур собирался получить от них, кем бы эти они ни были, такие отступные, чтобы не было потом мучительно больно вспоминать, как тебя обвели вокруг пальца, облапошили и раздели до нитки. И вот, что замечательно, Он своего добился. Первой дала слабину вдова Конунга. Она, кажется, действительно поверила, что молодой и не блистающий умом ярл со страшной силой жаждет власти и готов ради титула развязать в морских землях гражданскую войну. Впрочем, Олег узнал о подоплеке событий только утром, когда женщина озвучила ему полный расклад всех политических и материальных проектов Центра 20 и сделала предложение, которое по крайней мере стоило обдумать. Ночью же, когда она тайком прокралась в его покое, Эбур лишь понял, наконец, что его неспроста и не из одного лишь уважения пригласили поселиться в замке Конунга. Догадался он и о том, что ставки, по-видимому, чрезвычайно высоки, раз предлагать цену пришла такая женщина. Но это все он обдумал и разложил по полочкам позже, а тогда, когда дверь тихонько скрипнула, и в неверном свете зажженных свечей перед ним возникла богиня соблазна, Сьёфн, Сиф или, скажем, Фрия-21, он знал одно. Отказываться от удовольствия трахнуть саму Саксу вороное крыло, с его стороны было бы настоящим преступлением. Ну, он и не отказался. Сакса была еще довольно молода. Насколько он помнил памятью Эбура, ей было где-то под 30, и она уже лет 10 являлась женой Конунга. Теперь уже, разумеется, вдовой. Но дело в том, что выглядела она, даст бог, на 20. Крайне редкий феномен для этой эпохи, если только это не было результатом какого-нибудь хитрого колдовства. В конце концов, он и сам нежданно-негаданно оказался магом-пиромантом, так отчего бы не предположить, что в этом мире есть и другие ведьмы и колдуны, и некоторые из них способны влиять на внешность и здоровье. Эбур ничего об этом не знал, но его на самом деле никто магии не обучал. Так что Олег теперь мог предполагать все, что угодно. А по факту, сбросив на пол тяжелый, подбитый мехом плащ, Сакса предстала перед ярлом Гундберном совершенно голой, сиречь ногой, и видит бог, ей было, что показать заинтересованному в хорошем сексе мужчине. Высокая и все еще стройная, несколько отяжелев с годами лишь там, где следует, то есть в груди и бедрах, она была писаной красавицей, напомнившей Олегу валькирий, какими их изображала фантазия современных ему художников в 21 веке. Однако дело было не только в красоте, а в том, что, предложив ему себя, Сакса начала торг сразу с очень высокой ставки. Позже Олег предположил, что вдова Конунга отчаянно спешила, и, вероятно, не случайно. Она прожила с покойным Радвальдом почти 10 лет, но детей ему так и не родила, из-за чего, собственно, и возник сейчас кризис власти. По традиции, в морских землях Конунга выбирал великий круг, но, если у почившего венценосца оставался сын-наследник, то вне зависимости от его возраста именно этот мальчик стал бы приемником своего отца. Его практически автоматом, и тоже согласно традиции, выбрал бы Конунгом великий круг. Ну, а вдова Радвальда, соответственно, осталась бы при нем регентом. Однако Конунг погиб, не оставив наследника, и теперь женщине приходилось спешить, чтобы опередить других участников торга и, разумеется, идти на жертвы, чтобы сохранить свои власти и влияние. Вот она и заявилась ночью в комнату Эбура, что было скорее хорошо, чем плохо. Ведь она же не убивать его пришла, а соблазнять. И Олег был бы последним дураком, если бы не воспользовался такой оказией и не отымел первую красавицу морских земель. Как там говорили на его бывшей родине, воровать, так миллион, ебать, так королеву. Торг продолжался довольно долго, целых 5 дней. Открытые дебаты, едва не доходившие до мордобоя и поножовщины, сменялись кулуарными перешептываниями, когда за закрытыми дверями без криков и брани одни игроки предлагали цену, а другие вносили в нее свои поправки и замечания, порой в значительной мере менявшие итоговую сумму, не всегда, впрочем, выраженную в золоте. Олег как мог участвовал в этом празднике жизни, но при этом отдавал себе отчет в том, что основную работу выполняют его нынешние ближники, брат его покойной матери Харсир с острова Ян Майн Фаруль Фарлиный Котел и Хольдеры 22 с длинного Вейда Кунаев из Кагул Тост. Разумеется, Олег на их счет не обольщался. Он понимал, что, прежде всего, они стараются для себя любимых и совсем немного для него, ровно настолько, насколько их жизни и благополучие могли зависеть от того, что и как будет происходить с Эбуром по итогам сделки. Утешало одно: избавиться от своего ярла в нынешних обстоятельствах они не могли, то есть, об убийстве речи пока не шло ни при каком раскладе, и это давало Олегу возможность не то, чтобы их контролировать, но в известной мере сдерживать их аппетиты. Добиться этого было непросто, но в его пользу работал тот факт, что интересантов было трое, и что их интересы не могли совпадать полностью. Все это, как, впрочем, и то, что и он сам не сидел на попе ровно, позволяло ему надеяться, что совсем уж откровенно его не сольют. Во всяком случае, не сейчас и не здесь, и значит, что-то да выторгуют не только для себя, но и для Ярла Гундберна. Ну а бодаться за власть и влияние он станет с ними много позже, когда они уже вернутся домой. А дома, думал он, и стены помогают. Да и сторонников в Норланде найти ему будет куда проще. В особенности, на архипелаге. Хорсир с малых островов Гриды скорее выступит за него, чем за каких-то левых дядек, тем более что на его стороне происхождение, военная слава и традиция, а на стороне его контрагентов только хитрости торговые связи. Тоже, к слову сказать, немало, но все-таки недостаточно, поскольку там в Норланде он все-таки природный ярл, а не просто так погулять вышел. Однако недаром говорится, что человек предполагает, и только боги располагают, а боги, как видно, не то, чтобы его не возлюбили, но и не покровительствовали Буру в полной мере. Во всяком случае, они позволили его шельмам-ближникам обдурить своего родича и господина, да так элегантно, что и придраться практически ни к чему. Напротив, он им еще и должен остался. «Мы договорились», — сообщил Кунаев, оторвавшись наконец от кубка, за который схватился, едва троица собралась в апартаментах Эбура. Грамм 600 одним махом, впечатлился Олег, оценив на глаз вместимость посуды. И ведь это не обычный эль, а ячменное вино. 23. Честно сказать, это оказался один из тех напитков, о которых Олег раньше даже не слышал. Темный, густой и крепкий эль сбивал с ног даже испытанных алкашей. Ни с одного кубка, разумеется, но после 3-4 наверняка, в особенности, если пить, не закусывая. А зачем закусывать, если эль, по общему мнению, это жидкий хлеб? Впрочем, самому Олегу ячменное вино понравилось. Вкус насыщенный и терпкий и хорошо согревает во время морского перехода по стылым водам. Однако, насыщая и освежая, ячменное вино бьет в голову и мешает трезво мыслить. Во всяком случае, Эбур от него довольно быстро пьянеет, чего не скажешь о его ближниках, которые без эля не ведут ни одного серьезного разговора. И сейчас, учитывая важность обсуждаемой темы, перед гостями был выставлен небольшой бочонок объемом в половину стандартного анкера, то есть, приблизительно, 12-15 литров. «Упьюсь», — констатировал Олег, прикинув выносливость своего еще не вполне оправившегося от ран организма. «Пусть лучше они пьют, а я попытаюсь саботировать». «Итак», — сказал он вслух, — «каков итог?» «Что ж», — ответил ему добрый дядюшка Фарульф, вытирая рукавом усы и отставляя свой кубок в сторону, а вернее, пододвигая его ближе к своему подельнику Скагулу, взявшемуся разливать по новой, «думаю, мы неплохо поработали, мой ярл, уверен, результат вам понравится». «Значит, все-таки слили», — тяжело вздохнул Олег мысленно, но внешне ничем себя, как кажется, не выдал, даже глоток эля сделал, надолго приложившись к кубку, но выпив при этом на самом деле самую малость. «Рассказывай, Фарульф», — сказал он вслух, возвращая кубок на стол, и Фарульф рассказал. «Ну, что тут скажешь, красивый план, просто зашибись, какой план, и договор прилагается из тех, какие хрен нарушишь, энда, в примаки значит, ну, хоть условия, вроде бы неплохие». Суть плана сводилась к тому, что юной королеве Арилата нужен муж, во-первых, для продолжения рода, что логично, и, во-вторых, чтобы было, как у всех, она правящая королева, он принц-консорт, все очень по-английски, у нее свой двор, у него, свой, поменьше и менее значим, но все же есть, на его содержание даже деньги выделены, они хотели, чтобы ты, как у них принято, ни во что не вмешивался, объяснил между тем Фарульф, чисто представительские функции и вся прочая хрень, охота там, бабы, торжественные выезды и приемы. Но мы настояли на том, что ты получишь в командование их флот, будешь гранд-адмиралом и войдешь в Малый Коронный Совет с правом второго голоса. Это значит, председательство в Совете в отсутствии королевы, а она женщина. Сам понимаешь, в дни Красной Луны участвовать в заседаниях не сможет, на поздних сроках беременности, аналогично. Опять же роды после них. Ты ее главное трахай регулярно, пусть из тягости вообще никогда не вылазит, и будет тебе счастье. Контракт, к слову сказать, это дело предусматривает. Можешь посмотреть, 2 раза в неделю вынь да вставь, и она отказать не вправе. Супружеский долг, а предохраняться или сбрасывать им вера не велит. Да, ты читай, там все написано. И в самом деле, весьма скрупулезно составленный контракт. Тут тебе и консумация брака в оговоренные сроки без права дезавуировать брачные клятвы, которые этим контрактом закрепляются еще до произнесения их в храме, и супружеский долг, и регулы, все учтено. Материальные вопросы оговорены с той же тщательностью. Деньги на содержание двора, на гардероб и оружие, количество лошадей в личной конюшне, псов на псарне и охотничьих соколов, контроль за 20-й частью казны, и вишенкой на торте. Принц-консорт – это королевское высочество, но через 10 лет брака или после рождения двух детей, один из которых мальчик, принц становится королем и величеством, правда власти это ему не прибавит, во всяком случае, формально, а неформально все будет зависеть от него самого. «Сколько отщипнешь, столько и будет», — ухмыльнулся Фарульф. «Да, чуть не забыл, портрет королевы». При этих словах дядюшка достал эмалевую миниатюру диаметром сантиметров, наверное, 8-9, на которой была изображена миловидная блондинка с прозрачными серыми глазами. Откуда портрет и как согласовывали текст контракта? Вопросы не безинтересные, потому что добираться до столицы Орелатского королевства далеко и долго, не менее 2 месяцев при самом хорошем раскладе. Голуби, понятное дело, летят быстрее и по прямой, но и это, учитывая количество почтовых станций, дело не быстрое. 2 недели, как минимум. Так откуда же взялся портрет королевы всего через 5 дней дискуссии, как согласовывали текст этого сраного контракта? Так маги этим занимались, объяснил Скагул. У конунга, стало быть, есть один такой на службе, а в королевстве их и того больше. Можно письма передавать из рук в руки и некрупные предметы. Сильная магия, и ведь не откажешься, признал Олег, выслушав все резоны и узнав, как шли переговоры. Мне королевство, а Айврарту корона конунга. Сакса знала, зачем раздвигала ноги. Один в данном случае фрегат, 3-мачтовый корабль с полным парусным вооружением с 1 или 2, открытой и закрытой, орудийными палубами. Свое происхождение фрегаты ведут от легких и быстроходных судов, применявшихся дюнкеркскими корсарами для рейдов в проливе Ла-Манш, начиная приблизительно с 17 века. 2 хорсир, древненорвежский наследуемый дворянский титул. Гражданские и военные статусы и функции остаются до конца неясными. В нашем повествовании эквивалент баронскому титулу. 3 в данном тексте. Хорсир, титулованный дворянин. Старший хорсир примерно соответствует титулу графа, младший – барона. 4 ярл. Один из высших титулов в иерархии в средневековой Скандинавии, а также само сословие знати, первоначально означал племенного вождя, позже стал означать титул верховного правителя страны. После появления национальных государств ярлы стали доверенными лицами конунга и осуществляли его власть на местах. В нашем рассказе соответствует титулу графа или даже князя. 5 Норланд, Северная земля. 6 Конунг. Древнегерманский термин для обозначения верховного правителя. В эпоху зрелого средневековья этот термин соответствует понятию король. В нашем повествовании соответствует титулу правящего герцога или великого князя. 7 Скандза – название, которое употребляет готский историк Иордан в своей работе о происхождении и деяниях готов для обозначения острова, лежащего в северной стороне огромного моря, которое, в представлениях средневековых авторов, омывало круг всего мира. 8. В этом мире дракар имеет парус и вооружен парой легких орудий, переходный тип от галеры к фрегату. 9. Вельва, в скандинавской мифологии провидица. 10. Вагры, западнославянское племя, жившие в средние века на полуострове Вагре, одно из племен палапских славян. Вагры были наиболее северо-западным племенем союза абодритов. 11. Абодриты, бодричи, средневековый союз славянских племен, относящихся к палапским славянам. 12. В нашем мире, Орелатское государство, Бургундское королевство, средневековое государство, существовавшие в X-14 веках на территории современной юго-восточной Франции и западной Швейцарии. По латинскому названию своей столицы, Арля, Бургундское королевство также получило известность под именем Орелат или Орелатское государство. 13. Нас в самом деле, Ландрут сказал Одинздок, день Одина, среда. 14. Ночная стража, от захода солнца до 22.00. 15. Лордок, суббота. В этот день древние язычники в эпоху викингов и раннего средневековья обычно мылись сами, мыли и очищали свой дом. Кстати, бани были одинаковыми и у викингов, и в Киевской Руси. 16. Полуночная стража, от 22.00 до 2.00. 17. Имеется в виду покер на костях, Разновидность игры в кости с пятью кубиками. 18 драпа – основная форма написания хвалебных песней в скальдической поэзии, также высшая, торжественная форма хвалебной песни. 19 попутчик – слово из советского политического жаргона, относится к человеку, который сочувствует убеждениям организации или партии, иногда даже сотрудничает с ними, однако не имеет в них формального членства. В ироническом смысле слова речь о ком-то, кто формально поддерживает некую идею, но настоящим ее сторонником не является. 20 проецентра, за и против. 21 фрея, дерскант. Фрея, дама, в германо-скандинавской мифологии богиня любви, жительница Асгарда. Сиф, дерскант. Сиф, златовласая богиня плодородия в германо-скандинавской мифологии, супруга Тора, жительница Асгарда. Сьёфн и Сьётефен, богиня любви в германо-скандинавской мифологии. 22 Хольдер или Адальсбонды, то есть благородные бонды, как они были известны на Аркнии, Шотландии и западных островах, стояли чуть выше бондов в социальной системе скандинавских стран. Скальды 9В употребляют выражение «храбрые викинги» и «хольды» как синонимы для обозначения полноправных, заслуженных участников походов. Основное отличие хольдеров от простых бондов заключалось в их наследственном праве на землю. Право хольдара не могло быть узурпировано ни ярлом, ни даже короной. 23 Барливайн, англ. Барливине, букв, ячменное вино, крепкое английское пиво, разновидность крепкого эля, стронг эля, от коричнево-золотистого до черного цвета с содержанием алкоголя 8.0-12.0. Глава 2. Итак, все было решено. Вернее, решили за него. Драная сука Сакса и его собственные ближники порешали вопрос между собой, и все, собственно. Олег отлично понимал, что ему не оставили выбора. Оттого и подписал этот гребаный контракт. Просто деваться было некуда. Впрочем, разобравшись немного в своих эмоциях, он сообразил, что главный негатив исходит от Эбура, потому что сам он не воевать, не повелевать не хотел. Опасно, муторно и, вообще, непривычный род деятельности. Возможно, для него, как для Олега, этот брачный контракт манна небесная и способ уйти от того, что ему неинтересно и нелюбо. Ну, в самом деле, что плохого в том, чтобы стать принцем-консортом? Не надо будет больше выходить в море, воевать и противостоять заговорам. Ходи себе с гордым видом, надувай щеки и трахай горничных и фрейлин жены. А там же еще и двор, а значит полно придворных. Кавалеров пусть королева окучивает, если ей будет мало молодого и сильного принца-консорта, а дам он, пожалуй, возьмет себе. Бабы в ассортименте, еда и напитки с королевского стола и спокойная размеренная жизнь, проходящая между охотами, балами и адюльтером. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Книги. Ну, мужу королевы по-всякому добудут любые книги. Профессора опять же, в столице университета и, значит, есть профессора. Откажется ли кто-нибудь из них поучить чему-нибудь доброму и вечному самого принца-консорта? Конечно же нет. Но, если думать об учителях, то можно будет наконец заняться своей магией. Скучно не будет, решил Олег, проанализировав свои новые обстоятельства со своей, а не с Эбура точки зрения. Решив свой внутренний конфликт и поумерив страхи, Олег отправился в путь. Прежде чем оставить Норланд на попечение регенского совета, он решил навестить резиденцию ярла замок Мёйдерслот на острове Арнёй. Торопиться ему было некуда. Этот вопрос он специально обговорил, взяв максимум возможного, полгода на все про все. Время требовалось на то, чтобы устроить свои дела, передать власти, подготовиться к долгому путешествию и переезду на другой конец мира. Но главным, разумеется, был вопрос власти, и тут, разозлившись на своих ближников за их хитрожопость, Олег, или лучше называть его, наверное, Эбуром, сделал им крутую подлянку. Дело в том, что кроме двоюродных братьев, в массе своей вымерших от чумного поветрия или сложивших головы в последней войне, у Эбура имелась также двоюродная сестра. Арнлёук, дочь Берычистой его тетки со стороны отца, была замужем и, несмотря на свой юный возраст, а она была ровесницей Эбура, успела родить уже двух сыновей. И своим наследником, то есть новым ярлом Норланда, Эбур назначил ее старшего сына Карла по прозвищу Каппи-1. Тонкость же заключалась в том, мальчик являлся бастардом Эбура, поскольку как раз он в свое время распечатал свою кузину, став ее первым мужчиной. Бера была в курсе того, что творили ее племянник и дочь, чтобы прекратить этот бесконечный инцест, по-быстрому выдала Арнлёук замуж, Айбуру в качестве утешительного приза подарила Лантрут. Теперь же получалось, что он наставляет титул не какому-нибудь левому племяннику, Фарвину или Адильгару, а своему сыну, а то, что своего первенца Арнлё украдила от Айбура, знали многие, и в регенский совет войдут уже не его ближники, а муж Берычистая и его брат, а также отец Кукгителенка, мужа Арнлёук. Эти трое своего внука не сдадут, и сил у них, чтобы удержать власть в Норланде, должно хватить. Во всяком случае, Олег на это надеялся, ведь сын Айбура, это теперь как бы его сын тоже, разделить их не получится. А пока суд да дело, Олег занимался своими делами. До отъезда в Орелотон поселился в апартаментах Ярла и оттуда контролировал процесс передела власти и неторопливо собирался в дорогу. И среди прочего провел ревизию своего наследства. То, что он отказался от власти, не значит, что он должен оставить своему наследнику и его опекунам личное имущество деда. А от Эбагорна осталось довольно много всего, и кое-что из этого Олег решил взять с собой. Коллекцию оружия, например, и отличные штурманские инструменты, библиотеку на семи языках и закладку на черный день, случайно обнаруженную в спальне Ярла. Там за одним из камней, из которых был сложен камин, нашлась неглубокая ниша, а в ней замшевые и кожаные кисеты с алмазами, сапфирами, рубинами и изумрудами. Все камни были крупными и чистой воды. На вес все это сокровище тянуло никак не меньше, чем на килограмм. А килограмм драгоценных камней – это настоящее богатство. В общем, у деда было чем поживиться, включая неплохой гардероб. У них с Эбой оказались практически одинаковые размеры, так что плащи, камзолы, штаны и обувь ему вполне подошли, не говоря уже о всякой ерунде, типа перчаток и ремней. К слову сказать, официальная сокровищница Ярла тоже не пустовала. Тащить с собой через Палмира сундуки с золотыми и серебряными чашами, братинами, подносами и кубками было по меньшей мере глупо. Он ведь ехал не в пустыню или в глухую провинцию, а в столицу одного из богатейших и наиболее развитых государств этого мира, где ему предстояло жить в королевском дворце. Верно, уж с посудой у орелатских королей все в порядке. И все-таки кое-что он из сокровищницы взял. Небольшой бочонок, заполненный золотыми монетами, как минимум, пяти стран и трех эпох, на дорогу, решил он. И на первое время, чтобы сразу не побираться. Однако, настоящее сокровище хранилось не в тайнике и не в сокровищнице, а в подкрышном помещении западной башни. Костелян замка сказал, что туда сложены вещи, принадлежавшие прадеду Айбура, тому самому графу, что бежал с Туманного острова. И по поводу этих вещей в распоряжении завещания Эбагорна было сказано следующее. «Имущество моего отца, первого Ярла Гундберна, хранить в бережении до тех пор, пока не появится тот, кому оно по плечу». Прочтя этот странный наказ, Олег отправился посмотреть, что там за вещи такие, которые не всем по плечу. В комнате, дверь которой была заперта на замок, находилось несколько сундуков. В трех лежали старинные книги и свитки, а в четвертом, в этом сундуке была сложена какая-то одежда, а поверх нее стоял довольно крупный ларец. «Так, так», — сказал себе Олег, поднимая крышку ларца. «Вы ведь не думаете, что я поверю в такую чушь, или все-таки поверю, то, что лежало в ларце, вряд ли являлось учительской указкой». У Олега отчего-то сразу всплыло в памяти совсем другое словосочетание. Это явно были волшебные палочки. Пять разных и все-таки похожих друг на друга волшебных палочек, таких, какие запомнились ему из фильма. Черт, черт, черт. Прошлое Олега стремительно уходило в небытие. Он уже не мог вспомнить своей фамилии и членов своей семьи. Забылись специальности, то, где и кем он работал. То есть, наверное, это происходило постоянно с тех пор, как он обнаружил себя в теле Айбура. Но у него не было времени и сил заниматься чем-нибудь еще, кроме того, что можно, наверное, назвать выживанием. Олег выживал, врастая в новую реальность, а прошлое постепенно выветривалось, как скалы под ветром. Только у него это происходило быстрее. И вот сейчас Олег обнаружил, что он помнит массу разнообразных фактов на двух языках из его прошлой жизни, русском и английском, и на пяти языках этой новой жизни. Помнит, что, будучи Олегом, прочел множество книг и видел невероятно большое количество фильмов, но сейчас не может вспомнить, в каком таком фильме волшебники колдовали при помощи волшебных палочек. Вспомнилось вдруг, что фильмов было несколько, целая серия, и все они были поставлены по серии книг про юных волшебников, но в чем там было дело, он сказать не мог, забыл. Но сам принцип колдовства помнил хорошо. Олег взял в руку одну палочку, потом другую и третью. Той самой оказалась как раз третья. Просто классика жанра. Покачал он мысленно головой. Третья попытка, третий встречный, третье желание. Палочка в его руке потеплела, и на ее кончике возникло тонкое алое свечение. «Ну, я же пиромант, или где?» Олег не знал, что нужно делать, чтобы творить с помощью палочки колдовство. Единственное, что он помнил, это то, что в фильме палочками размахивали, одновременно выкрикивая заклинания. Однако он никаких заклинаний не знал, как не знал и то, какие точно движения надо совершать. Зато, роясь в памяти на предмет найти что-нибудь еще, он неожиданно вспомнил слово «концентратор». «Концентратор». Что если палочка концентрирует магическую энергию, позволяя колдовать, то есть концентрировать свою силу на чем-нибудь конкретном. Сейчас он вспомнил, как поджигал горландские корабли во время битвы на Русалочьем озере. Там были дикая ярость, огонь, бушевавший в груди, и страстное желание поджечь вражеский фрегат, и кое-что еще. Пару раз он видел что-то подобное лучу гиперболоида инженера Гарина, вырывающееся из его руки, направленной в сторону горландского корабля. Почему бы не попробовать? Олег направил палочку на камин и представил себе огненный луч, бьющий прямо в топку, но ничего не произошло. То ли желание было не таким сильным, как следует, то ли воображение подкачало, то ли еще что, но ничего не вышло. Будем ждать третьего раза или обойдемся второй попыткой. Олег попытался вспомнить, что он чувствовал, когда в груди бушевал пожар ярости. Очень яркое чувство, сильное, неповторимое, потому что ярость бывает разной, всякой, даже холодной. Однако та ярость, которую он искал, нашлась на удивление быстро, и Олегу пришлось призвать на помощь всю силу своей воли, чтобы багровая тьма перестала застилать ему взор. Зато луч получился что надо, непрозрачный, тугой и тонкий, как малиновая спица. И возник он всего на мгновение. Импульс, и в камине вспыхнуло пламя, мгновенно испепелившие горевшие в нем дрова. А ничего так, ошалело подумал Олег. Это же прямо-таки оружие судного дня. Правда, в следующий момент времени он вполне оценил расход энергии, потребный для создания подобных чудес. Силы словно откачали, и пот заливал его с головы до ног. Что ж, кивнул он мысленно, вполне логично. Похоже на частный случай закона сохранения энергии. В памяти всплыли какие-то имена, формулы, но единственное, что он мог сказать с уверенностью, что частный случай этого закона для гидродинамики называется законом Бернулли, и что Ньютон тоже что-то такое говорил по этому поводу в приложении к механической энергии. Второй закон Ньютона, кажется. А вот кто сформулировал первое начало термодинамики, бог весть. Никакого цельного знания не получилось, но для себя он сформулировал это правило так. Ежели где-то что-то прирастает, то в другом месте что-то иное убывает. Магия, вероятно, работала по тому же принципу. Но главное, опыт обнадежил Олега. Он, несомненно, являлся магом, и волшебная палочка в его руке переставала быть тупой деревяшкой. Она работала так или иначе, и он мог творить волшбу. Пока только огненную, признал он. Но какие наши годы? Это звучало куда более оптимистично, и, превозмогая слабость, Олег ринулся разбирать книги и свитки в других сундуках, и не прогадал. Уже через полчаса на столе перед ним лежали стандартная книга заклинаний за авторством Асклепигении Винделин, изданная в Плимуте в 1498 году, про легомены магических практик Маркуса Вильзера, написанная от руки неизвестно в каком году, и еще штук пять подобного рода печатных и рукописных фолиантов. Даже поверхностное изучение содержания этих книг показывало, что это именно то, что доктор прописал. В них предлагались списки стандартных и редких заклинаний с точным указанием, что нужно говорить, и как махать палочкой, чтобы получилось то или это так и никак иначе. При этом в ряде изданий заклинания группировались по темам: атакующие заклинания, защитные, целительские, бытовые и так далее в том же духе. Что ж, фронт работы был таким образом определен. Оставалось лишь начать и кончить, и уже со следующего дня он приступил к систематическим занятиям. И тут выяснилось, что это только кажется простым делом воспроизвести заклинание, которого ты вживую никогда не видел. Слова, слова. Описание заклинаний было, в принципе, понятно, поскольку книги были написаны на известных Олегу языках. Русского среди них не было, но английский был определенно, и это был не язык горландцев, который лишь отдаленно напоминал хорошо знакомый Олегу язык Туманного Альбиона. Зато знание орелатского языка, им владел и Буркворк, позволяла свободно читать книги, написанные по-французски, а его собственный диалект норландского, похоже, был местным отражением древнескандинавского. Во всяком случае, он сходу смог прочесть пару-другую страниц книги, написанной латинскими буквами на языке, который Бур опознал, как свой собственный. Прочитанного, к слову сказать, оказалось достаточно, чтобы понять, написана она не в этом мире, а в другом, в том, где есть Норвегия и Дания. И, наверное, чтобы Олег не сомневался в своих предположениях, язык книги был назван в приписке, сделанной другим почерком и другой тушью на форзаце. Там было написано «Западный диалект древнескандинавского языка 2». Конечно, Олег свое прошлое помнил смутно, но все-таки он был уверен, что не знал раньше немецкие и французские языки. Мог опознать их на слух или зрительно, просматривая печатный текст, но этими языками все-таки не владел. Тем более не знал он древнескандинавского языка, и, тем не менее, он мог читать практически все оставленные ему в наследство книги. Из этого со всей очевидностью следовало, что, во-первых, это разные, но очень похожие один на другой миры, и во-вторых, похоже, то ли прадед Эбура, то ли прапрадед был выходцем из того же мира, что и Олег. То, что это так, он убедился через несколько дней, когда нашел среди прочего имущества средневековый географический атлас земли, какую совершенно определенно помнил Олег, но не знал Эбур. Впрочем, атлас был интересен не только этим. На картах Европы от руки были обозначены, как написал неизвестный доброжелатель, магические анклавы и территории, населенные разумными магическими расами. В Англии таких районов было 9, и один из них был надписан Хогвартс, озеро и лес. В России их было около 15, и среди них значились Китиш, Хольмгард 3 и Колдотворец. Олегу эти названия показались знакомыми, но откуда он их знал, никак не вспоминалось. Забавно, отметил он, обдумав обнаруженные факты. Параллельные миры, но я точно помню, что в моем не было магии. Ну или, во всяком случае, это была бледная тень того, о чем говорилось в книгах и чему он сам являлся свидетелем. Ведь кроме огня, существовали еще вода и воздух. И за первые 5 дней изучения заклинаний, Олег научился извлекать воду из воздуха и обдувать себя, как бы, бризом. Это явно указывало на то, что все описанное в книгах правда, но он в изучении предмета продвигался крайне медленно. Очевидно, самообразование в применении к магии работало из рук вон плохо. Впрочем, мир не без добрых людей. Бера чистая, благодарная племяннику за все, что он для них сделал, и заметившая, чем он занимается, подбросила Олегу отличную идею. Оказывается, здесь на острове содержится в замковых казематах пленный горландский маг. Не пиромант, а именно маг, то есть колдун или волшебник, и захвачен он был еще лет 10 назад, когда дед Эбура совершил налет на южное побережье королевства Альба. Олег поблагодарил тетку и, не откладывая дела в долгий ящик, спустился в казематы. Пленник, учитывая, что он маг и, значит, опасен вдвойне, содержался в дальней части темницы в отдельной камере за несколькими дверями и одной решеткой. На кой хрен его все еще держали под замком, Олег не понял. Обмена Туманный остров не предлагал. Особой опасности, если договориться, он не представлял. Можно было просто выслать, но дед этого делать не стал. А почему, теперь и не спросишь. Как тебя зовут? Олег смотрел на обросшего, как дикарь, пленника и для начала хотел убедиться, что тот в своем уме. Могло ведь статься, что за столько времени горландец поехал крышей. Гадда Детвольф, господин, прохрипел маг. Я граф Гундберн, Гадда. Представился Олег, я новый ярл, мой дед Эбагорн, захвативший тебя в плен, мертв, а я хочу понять, что с тобой делать. Наверное, я мог бы быть вам полезен, предположил Гадда. Может быть, согласился Олег. Ты маг? Да, господин. Как вы колдуете? Спросил тогда Олег. Вам нужны какие-то магические инструменты? У некоторых пиромантов я видел в руках посохи, но мне сказали, что ты не пиромант. Так и есть, господин, сразу же откликнулся маг. Пироманты колдуют не так, как мы. Настоящих магов мало, и нам не нужны специальные предметы, чтобы творить волшбу. Можешь что-нибудь показать? Не в кандалах, мой господин. Чтобы колдовать, мне нужны кисти рук. Что случится, если я велю освободить тебя от кандалов? Прямо спросил Олег, поскольку хотел сразу расставить все точки над «и». Мне понадобится несколько дней, чтобы вернуть кистям рук хотя бы какую-то подвижность, ответил маг. Что ж, Гадда, сделаем так, Олег принял решение, основывая его на древней, как мир, правде. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я велю помыть тебя, постричь и побрить, накормить и переодеть во что-нибудь более приличное, чем эти лохмотья, и снять с тебя кандалы. Я приду через 3 дня. Если попытаешься бежать, тебя убьют. Не стражники, так я. Олег бросил с левой руки комок пламени вдоль по коридору. Полыхнуло знатно и должно было, наверное, сработать в качестве острастки. «Не убегу», — пообещал маг. «Посмотрим», — как можно более равнодушно заметил Олег. «Вернусь, поговорим. Покажешь свое искусство, сделаю тебе предложение, но, если не хочешь служить, скажи сразу. Силком заставлять не буду. Скоро станем менять пленных, могу приписать тебя к твоим для ровного счета. Так что думай, о какой службе идет речь, господин. Мне нужен учитель», — не стал скрывать Олег. «Жечь я умею, а вот что другое не очень. Так что думай, маг, крепко думай». Волшебник Гаддадитвольф принял правильное решение, и следующие 1,5 месяца, пока шла подготовка к путешествию, учил Олега бесполочковой магии. Ну что сказать, это была крайне сложная наука. Неспроста, по-видимому, в королевстве Альба было так мало магов. Один маг на 3 пиромантов, при том, что поджигателей тоже ведь не пруд пруди. Мало их, гениев огня, а магов и того меньше. Нужен особый талант, объяснял Гадда, нужны сила воли и непоколебимое упорство. Много чего требуется, чтобы овладеть магией природных стихий и творить волшбу одной лишь силой воли и создающим новую реальность воображением. Непростая наука или, лучше сказать, искусство, но у Олега нашлись и талант, и упорство, а о воле и воображении говорить нечего. Вы богато одарены богами, ваша светлость, признал Гадда после первых 10 дней занятий. Я видел, как минимум, 1,5 десятка юных магов, и никто из них не постигал искусство волшбы так быстро и так эффективно. Вы прогрессируете с невероятной скоростью, господин. Прогиб засчитан, ухмыльнулся на эту чрезмерную, как он считал, похвалу, Олег. Переходим к делу. Можешь назвать меня бараном, если я баран, но пустых похвал мне не надо. Я не девка, чтобы расточать комплименты. Все, что я сказал, правда, не признал критику горландский маг. Я не пытаюсь вам льстить. Я и так уже получил от вас больше, чем мог надеяться. Получишь больше, отмахнулся Олег. Продолжим. Тогда, давайте попробуем почувствовать пространство. А вот это уже было за пределом человеческих возможностей. Во всяком случае, так думал Олег, приступая к изучению предмета, но он ошибался. Почувствовать пространство удалось меньше, чем за 2 недели тренировок. Хотя, видят боги, это был выматывающий труд. Другое дело, что стоило добиться даже самого скромного результата, как стали возможны и некоторые другие техники, к которым до этого он не знал даже как подступиться.